Это навязывание – почти непременный атрибут низкой культуры. Мы не понимаем, что именно разобщенность придает ценность тому, в чем имеется общность. Мы лишаем отношения необходимого пространства степеней свободы. Не в том ли, кстати, магическая сила юмора, что он открывает в отношениях новое пространство, целый мир? Юмор уживается с какими угодно нормами и рамками, но в нем самом их нет, вернее, он их возводит и уничтожает по прихоти. Шутки — это одновременно и сближение, и отталкивание. Интуитивно понимая это, некоторые стремятся восполнить недостаток юмора с помощью анекдотов, но это бывает похоже на гальванизацию трупа. Почему ревнует петух? Еще и еще раз стоит повторить, насколько трудно в каждом человеческом случае решить, в какой мере поведение воспитуемо и в какой зависит от внутренних расположений. Так все слито и переплетено. Но если судить по поведению маленьких детей и животных, надо все же признать, что у нас есть некий исходный набор предсоциальных, непроизвольных стратегий общения. Собственнический инстинкт, зависть, ревность — это темные пятна человеческой психологии. Ревность, пожалуй, наиболее биологична. Звери, птицы, насекомые — все умеют ревновать. Стратегии половой конкуренции — антагонизм, соперничество — это, впрочем, не единственная стратегия во взаимоотношениях особей одного пола, есть и кооперативные. Ревнуют и самцы, и самки, но больше самцы. Ревнует тот, кто активен. Типичный случай. Самец отгоняет от самки всех, кого может, то есть самцов низшего ранга, и вынужденно уступает высшим. Мужской ранг и определяется тем, кто кого может отогнать. Ревность животного слепа и безумна. Самец рыбы, охраняя предмет своей страсти, нападает и на бревно. Самые ревнивые петухи атакуют людей. Но уже у животных мы видим и начало уточнения и преобразования ревности. Ревнует не только половой объект, но и объект вообще высокоценимый. Появляется ревность дружбы и неполовой любви. Как ревнует собака хозяина? Эта ревность по своим механизмам, видимо, уже близка к мучительной, непроизвольной ревности ребенка. Я хорошо помню соперничество за маму, которое разыгралось между мною, 4-летним, и маленькой собачонкой Норкой. Она считала меня соперником низшего ранга, несправедливо наделенным какими-то чрезвычайными правами, и ненавидела до глубины души. Я же, сознавая свои права, боялся ими пользоваться, чувствуя, что с соперницей шутки плохи. И в самом деле однажды, якобы за то, что я нарушил порядок, двигал под столом табуретом, она мне прокусила ботинок. А у взрослых? Не является ли человек наряду со всеми своими превосходными степенями и самым ревнивым в мире животным? Троюродные братья павианы вошли в притчу. Несомненно, это сидит где-то очень глубоко. Некоторые данные клиники говорят даже за то, что у нас есть чуть ли не специальный центр ревности. Где-то в подкорковых узлах мозга, где с удивительным постоянством обнаруживается поражение при некоторых заболеваниях, сопровождающихся ревнивым бредом. Кажется, есть основания и в народном наблюдении. Кто боится щекотки, ревнив. О биологичности человеческой ревности говорит и то, что именно в этом так легко теряется критичность и чувство реальности, и очень четкая связь с приемом алкоголя и преобладание мужчин среди патологических ревнивцев. Но, с другой стороны, при широком взгляде на человечество, феномен ревности обнаруживает такую изменчивость, такую зависимость от социально-культурных влияний, что всякие поспешные биологические выводы останавливаются. Наши предки ревновали не так, как мы. Есть племена, совсем не знающие ревности. Мужской перевес в ревности легко объяснить социальной организацией взаимоотношений полов, тем, что женщина веками рассматривалась как собственность, а за мужчиной оставлялась относительная свобода.